Глава 42. Рики сидел сзади и смотрел, как сержант Ребекка Норт поднимается по ступеням ко входу в Карибу Лодж. Она ему нравилась, хотя и работала в полиции. Рики никогда не встречал блюстителей порядка, похожих на нее. Он полагал, что все они более или менее похожи на Бака, а, следовательно, являются врагами. Она была красивой, крутой и вроде как неприкасаемой. Не то что некоторые женщины, среди которых он вырос. Женщины, которые притворялись 20-летними девушками, хотя на самом деле были алкоголичками и наркоманками, и валялись в беспамятстве, пока их дети играли с проводами за телевизором. Как в тот раз, когда Пати едва не изжарилась заживо. Ребекка говорила ласково. У нее были добрые золотистые глаза и густые волосы цвета темного шоколада. В ее присутствии Рики чувствовал себя важной персоной, как будто он на самом деле что-то значил. Возможно, Ребекка даже уважала его. Это вообще казалось нереальным. Никто еще не относился к Рики с уважением. «Хочешь сесть впереди, приятель?» — спросил Эш. Рики перебрался на переднее сиденье рядом с Эшем и пристегнул ремень безопасности. Какое-то время они просто сидели и смотрели, как она уходит. Тяжелая двустворчатая дверь захлопнулась за ее спиной. «Она хорошая», — пробормотал Рики. «Да, хорошая», — согласился Эш. «Она ваша подруга?» «Была давным-давно». «Но не теперь?» «Никаких шансов, приятель». Он тронулся с места. «Что случилось?» Эш посмотрел на Рики. Глаза Хогина иногда были похожи на глет-черный лед, примерно такой, какой можно увидеть, когда смотришь через снежную дыру в ледяную трещину. Иногда они были угрожающими. Его взгляд врезался в тебя, словно он обладал какой-то сверхъестественной способностью. «Я все просрал», — ответил Эш. Рики удержал взгляд собеседника, гадая о том, следует ли продолжать расспросы, но потом решил, что лучше не надо. Эш выехал на дорогу и проехал через главную улицу, чтобы вернуться на север к ранчо Хогина. «А что там было насчет Каштуки и Ноэ Норда?» — спросил Рики. «Каштука?» «Кетамин». Эш посмотрел на него. Рики догадывался, что он решает, чем может поделиться с ним, если вообще захочет. В нем всколыхнулось возмущение, поскольку он понимал, что к нему снова отнесутся как к маленькому ребенку, которому нельзя доверять. «Ты знаешь про кетамин?» «Само собой. Я все знаю насчет Каштуки. Ею пользуются врачи и ветеринары, а иногда ее продают для кайфа». «Кто продает?» Рики внутренне напрягся. Дилеры, торговавшие рецептурными препаратами, пугали его. Если он заговорит о них, ему поджарят задницу. Они уже дважды избили его, когда он не принес им обещанную порцию краденой браги. Один из них угрожал прийти за Патти. Возможно, они даже убьют его. «Просто парни, которые ведут дела с байкерами, следопытами из Devil's Bad». Эш остановился на красный свет. «Что еще за байкеры-следопыты?» «Не знаю, старина. Они просто, ну, продают кайф. Я даже не знаю, кто они такие». Сердце Рики билось очень быстро. Он не хотел лгать Эшу, но еще и очень не хотел говорить об этих парнях. К его облегчению Эш не стал развивать тему. Свет сменился зеленым, и они какое-то время ехали в молчании под тихую музыку из радиоприемника. «Отличный салон», — подумал Рики. «Когда-нибудь нужно будет обзавестись новыми колесами. Кожаное сиденье с подогревом и все такое». Он покрутил регуляторы кресла, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад. «Сержант Норт собирается остаться в городе после расследования». Он подвигал свое кресло вверх-вниз. Молчание. Он посмотрел на профиль Эша, где на подбородке пульсировала мелкая мышца. И тогда Рики показалось, что Эш Хогин очень серьезно относится ко всему, что связано с сержантом Норт. «Нет», — наконец сказал Эш. «У нее есть другая жизнь». «Там, на Востоке?» «Да». «Она там работает детективом?» Эш кивнул. Пока они ехали, Рики захотелось найти такой способ, чтобы Ребекка Норт смогла бы остаться. Ради Эша. Рики внезапно захотелось, чтобы Эш почувствовал себя лучше. Нужно было исправить много вещей, самых разных вещей. Всю дорогу до ранчо Хогина Рики провел в размышлениях об этом. но когда Эш повернул на дорогу, которая вела к ранчо Broken Bar вместо развилки на ранчо Хогена, Рикки резко выпрямился. «Куда мы едем?» «К Тори. Ты можешь какое-то время побыть там и узнать, как ее дела». Он задрожал, как отпущенная струна. «Но...» «Оливия позвонила мне и пригласила тебя». «Она позвонила?» «Да». «Они с Коулом решили, что ты можешь остаться и поужинать с ними. Потом я заберу тебя. Это даст мне возможность провести кое-какую работу на ранчо». Сердце Рикки забилось с удвоенной силой. «Оливия хочет, чтобы я приехал?» — снова спросил он. Эш покосился на него. «Да, парень. Она думает, что раз уж в истории так близки, то пора получше познакомиться с тобой». «Вот дерьмо!» — прошептал Рикки и осел на сиденье. Отчасти он был напуган. Отчасти ему хотелось плакать. Еще никто и никуда не приглашал Рикки Саймона, не говоря уже о шикарном ранчо.